«Все на цифру один», — раздосадованно произнес раздавленный судьбой ирландец и, обхватив руками голову, тяжко опустился в кресло. Происшедшие ранее события до сих пор стояло перед его глазами, словно видение из какого-то кошмарного сна. Его мрачные раздумья прервал звонкий голос крупье. «Номер один. Красное, нечетное, верх. Вы выиграли, сэр. Примите искренние поздравления от игрового клуба». Кучка Хилли значительно увеличилась. Бастер, увидев выигрыш и пересчитав его в фунты, издевательски засмеялся. У него задергалась щека, но он тут же оборвал свой смех, и из его горла вырвалось нечто похожее на рыдание. Счастливчик достал из кармана оставшиеся фишки. Все вместе с выигрышем он перевел их в центр поля, на клетку, отмеченную цифрой 17. «Какая оригинальная стратегия игры!» — странник, появившийся за спиной, произнес задорно вместо приветствия. Он незаметно подошел к Хилли. «Все деньги ставить сразу и на одно число?» Рязанцев удивленно поднял брови. «Красавчик!» — произнес он по-русски и восхищенно щелкнул пальцами. «И кто же автор этой беспроигрышной, уникальной многоходовки? У кого подсмотрел систему выигрыша? Мартингал или Уайттикер?» Алексей стал авторитетно называть самых известных игроков в мире рулетки. Хилли непонимающе посмотрел на компаньона, начал хлопать глазами. «Какие, еще к чертям собачьим мартингалы? Разрази их всех вместе с кишками о палубу. Я просто хочу выиграть много-много и сразу. Все понятно». Странник показательно развел руки в стороны. «Хотя для получения мизерного шанса я бы рекомендовал, на первых порах, ознакомиться с правилами игры. Или хотя бы фишки разложить по разным номерам. Там, глядишь, и вероятность выигрыша будет выше. А так все деньги спустишь за несколько ходов и уйдешь несолоно хлебавши. А вот, не надо меня учить». Непутевый напарник резко обернулся в сторону Рязанцева и недовольно высказал путнику свое возмущение. Он ударил кулаком по столу, а глаза его яростно блеснули. «Я сам знаю, что мне делать. 17, красное, нечетное, низ», — произнесла волшебница с глазами цвета летнего неба. Крупье концом лопатки легонько пододвинула к несчастному влюбленному его выигрыш. Столбики разноцветных фишек, наставленные перед ним, стали напоминать захваченных в бою пленников. «Не везет в одном, повезет в другом, и в пять раз больше», — радостно оскалился молодой капитан. Он энергично потер ладони. «Верно, все говорят, молния и гром мне в печень, приметам верить надо. Ты зачем заложил корабль?» Рязанцев внезапно сменил тему разговора. Он нахмурился. «Тебе, что, заняться нечем? А ты подумал о команде, если все проиграешь, а о нашем общем деле? Я хочу стать самым богатым в городе», — как заговоренный, не мигая глазами, лепетал зомбированный влюбленный. «Может быть, тогда губернатор отдаст мне Элизабет. Может быть, тогда он поймет, какому славному моряку он отказал. Как он мог разбить наши сердца, мое и Элизабет? Я приду с деньгами. Я брошу их в его грязное, толстое лицо. И если он снова откажет, то я украду ее. Мы сбежим вместе на край земли, туда, где никто не найдет, и будем счастливы». Глупый бред влюбленного идиота. Путник закашлялся от глубины идей молодого капитана. «Вас поймают, после чего тебя повесят, а ее вернут отцу. Напоследок ее, страдающую от несбывшейся любви, выдадут замуж, и все будут жить в горе и печали, а ты будешь болтаться на какой-нибудь осиновой ветке. Джентльмены, делайте ваши ставки», — мягкое напоминание донеслось с противоположной стороны стола. «Послушай, Бастер», — путник начал активно разубеждать ирландца, — «я тебе обещаю, Элизабет будет твоей, и даже губернатор признает тебя зятем. Но для этого мы должны четко выполнять пункты подписанного договора. Я со своей стороны делаю все, о чем мы договорились, а ты бросаешься как влюбленный баран на дубовые ворота. Вот результат твоих похождений». Рязанцев рукой показал в сторону стола с зеленым сукном. «Ты в соплях, Элизабет у отца за забором, а я ищу тебя по всему городу. 1000 ведьм на огненной сковородке». Ирландец уперся рогами в землю. Он был ужасно бледен, глаза налились кровью. «Тебе не понять, мы теряем время, выполняя твои дурацкие планы. Ее отправят в Европу, и я ее больше не увижу. Попрошу вас делать ставки, джентльмены», — вновь произнесла голубоглазая нимфа. Хилли привстал из-за стола и резко двинул всю кучу фишек на красную цифру 25. Сейчас, склонившись над столом, он был похож на хищную птицу. Это сходство еще больше усиливали заостренные скулы и подбородок и чуть перекошенный большой рот. «Ставки больше не принимаются, Взмах руки чаровницы и шар начал свой стремительный бег в противоположную сторону движения чертового колеса. Запах табачного дыма и пота вокруг стола стал невыносимым. Нервное напряжение игроков, тугой клубок алчности, страха и сосредоточенности, достиг предела. Ощущение алкоголя притупилось. В свои права вступили чувства и эмоции присутствующих. Напряжение буквально нависло над игроками. Вот бегунок замедлился, вот стал прыгать. Еще немного попрыгав, плутишка на мгновение завис, словно колеблясь, в какое из гнезд ему предстоит прыгнуть. Вот в последний раз, словно издеваясь над всеми, он дрогнул и нырнул в зеленую ячейку с цифрой 0. «Зеро, 0, зеленая», — произнесла девушка. Она мягко обвела взглядом всех игроков за столом. Остановилась на Хилле. «К сожалению, вы все проиграли. Все фишки уходят в пользу клуба. По зеленому сукну, которое теперь уже казалось Бастеру не мягким и шершавым, а твердым как камень, и неестественно зеленым, как молодая трава на свежей могиле безобразная, белокурая гарпия с пронзительно-голубыми глазами, будь она трижды проклята, укатила страшной, кривой клюкой все его фишки, надежды и чувства. Она только, что разбила ему жизнь. Ирландец долго сидел неподвижно, не в силах что-либо произнести. Во рту стояла неприятная горечь, вспотели подмышки, глаза как будто разбухли от напряжения, лоб, нос, щеки горели. Внезапно он осознал, что все, что было у него, до последнего цента, он все проиграл. Теперь у него ничего нет. Пустые карманы и ветер в голове. На тяжелых ватных ногах он с трудом поднялся из кресла и посмотрел на Рязанцева. «Что ты там говорил про твой договор?» Упавшим голосом произнес человек, абсолютно свободный от денег и всего своего имущества. «Что я должен делать дальше по твоему плану?» «По нашему плану», — хитро поправил его змей. Искусители и его синие глаза весело заблестели. Он боковым зрением хорошо видел, куда со стола уносит все, теперь уже его фишки. «Мы выкупаем корабли и открываем кадетскую школу, а ты и твоя команда с завтрашнего дня становитесь наставниками юных моряков». «Чего? Кого? Кем?» Хилли не смог удержаться от глубины идеи своего напарника. Его голова закружилась, и он беспомощно сполз в кресло. Свежий морской ветер резво гнал в бухту мелкую волну. Над порт-роялем вставало раннее утро. В порту, как всегда в это время, уже оживленно. Далеко разносится брань матросов, крики купцов, грузчиков, надсмотрщиков за рабами. Скрипят мачты кораблей, полощутся на ветру боковые паруса и флаги, потрескивают дубовые трапы, над волнами носятся и кричат чайки. Пахнет смолой, дымом, вяленой рыбой и морскими водорослями. Порт пестрое скопище парусов, серые, белые, желтые, пурпурные, они делают бухту живописной. Качаются на волнах большие военные корветы, толстые купеческие бригантины и крутобокие шхуны. На внешнем рейде среди небольших торговых суденышек резко выделяются два корабля, стоявшие, словно в обнимку друг с другом. Это небольшой шлюп-искатель сокровища, неизвестная трехмачтовая галера. Коричневые просмоленные паруса судов убраны креем, толстые канаты прочно держат сцепившиеся корабли. Сразу после седьмого удара склянок, на палубу искателя сокровищ грациозно вошел молодой джентльмен с лицом, исполненным достоинства и уважения. Одет он был в богатый, пышный наряд. В руках расфуфыренный ирландец держал трость с золотым набалдашником. Из-под большой черной шляпы с розовыми перьями водопадом до самого пояса не спадал парик из длинных шелковистых волос золотистого цвета. На лице прибывшего капитана присутствовали очевидные следы недавних бессонных забот и волнений. Бастер Хилли, заслуживший высокое звание эль-капитана, удачливый корсар и путешественник, без пяти минут зять губернатора острова Ямайка, рассеянно осмотрел палубу своего бывшего корабля. Учуяв и увидев неизвестных, измученных неволей, окровавленных людей, заполнивших все пространство, он быстро зажал нос надушенным дорогими духами кружевным платком, криво скорчил лицо и произнес на ломаном французском недовольное возмущение: «Фи, о, мон дье, жаме, жаме де ла ви». Вся палуба судна представилась напыщенному франту бурлящей, скверно пахнущей выгребной ямой. Отхожее дно котлована было заполнено загорелыми до черноты людьми, в грязных окровавленных лохмотьях. Они со странным, тяжелым выражением лиц казались отвратительными тенями, только что вышедшими со дна морского, куда им через мгновение предстоит кануть снова. «Мош есаль», ирландец снова по-французски недовольно простонал свое мнение Рязанцеву о присутствующих. «Жон эком пранпа, а где кадеты, юные моряки, где?» Он брезгливо поморщился. «Парблё, это, бродяги какие-то, каторжники, excuse me, о, мой бог, мы на такое не договаривались, ты, что?» Путник непонимающе захлопал глазами. «Открой глаза шире, это же молодые ребята, кровь с молоком, будущие морские волки, они же с юных лет грезили морем, солеными ветрами, дальними странами. Если бы ты знал, как они жаждут поскорее услышать плеск крутой волны, скрип мачты, крики чаек. Кстати, если что, то учить с ними русский язык не нужно». Подёкуа, самозваный блюститель изысканных манер, смахнул с плеча невидимую пылинку. «Миль, пардон, нет, я не могу, от них дурно пахнет тухлой рыбой, фи, а я, прославленный капитан, любимец фортуны, человек, начавший писать книгу о великих скитаниях и путешествиях, одним словом нет, нет и еще раз нет, я не могу, что обо мне подумают в свете, что скажут родственники губернатора, как к этому отнесется Элизабет?» «Значит так», Хилли с деловым видом встряхнул напудренным париком, демонстративно выставил вперед ногу, утянутую в тугой серый чулок, и помпезно произнес: «Монами, либо ты мне находишь нормальных юных матросов, и я начинаю их учить, либо я ухожу к другому нанимателю, к тому, кто оценит и поймет мой талант, мои знания и умения прославленного морехода. Пожалуйста». Рязанцев закашлялся от смеха. «Плыви на все четыре стороны, тебя здесь никто не держит, но, знай, сейчас, время нашей договоренности о твоей свадьбе с Элизабет увеличилось еще на полгода, будешь так вести себя, вообще помогать не буду, и помни, Элизабет не простит, что ты так долго откладывал свадьбу, из-за своих дурацких капризов, а, я, ей, обязательно расскажу об этом». Биверстон, скиталец во времени, громко позвал первого помощника Хилли. «Я», смуглый бородач в красной феске и грубой рубахе выдвинулся вперед, золотая серьга болталась в его ухе, горбатый нос хищно раздувался, в вырезе рубахи была видна мускулистая грудь с розоватым рубцом давней раны под правой ключицей, могучие руки его, обвитые толстыми канатами вен, были обнажены, у бедра свисал тяжелый палаш. «Хочешь быть капитаном? Ну, Биверстон тянул с ответом, рассеянно глядя на Хилли. Он подергал себя за серьгу в ухе, затем задумчиво погладил подбородок. По его загорелому лицу, точно трещины, побежали глубокие морщины. «Удваиваю жалование», резкая фраза, щелчок, как будто удар кнутом. «Нет, утраиваю». Старпом весь вытянулся от радости и величины небывалого предложения. «ДД», начал звучать ответ от благодарного, счастливого моряка. «Подожди», Хилли громко выкрикнул, опередив всех. Он потянул Рязанцева за рукав. «Ладно, будем считать, что ты меня уговорил. Остаюсь и начинаю обучать этих переростков, недорослей морской науки. И насчет большего жалования я тоже согласен. Но, мой друг, ответь на один вопрос. Почему ты думаешь, что они не сбегут с корабля после первой недели плавания?» Он обернулся и еще раз внимательно осмотрел суровые лица юных кадетов. «Что их держит? Их привлекает ожидание новой жизни. Как это? Понимаешь, Хилли, с одной стороны у них нет ничего кроме цепей и рваных тряпок, с другой я даю им полное обеспечение вместе с работой, приносящей хороший доход. Более того, по договоренности со мной, через год каждому бонусом я предоставлю дом с наделом на моей земле и молодую жену, которую они выберут в моей деревне или купят на невольничьем рынке. А еще через год, два, каждый, проявив себя, сможет стать капитаном на арендованном у меня корабле». Глава 8. Метель гудела, ревела и завывала дикими голосами. Она, рывками прорываясь из леса, пьяно плутала по деревне между избами, свистела в проломы и щели, жалобно стонала в печных трубах и под стропилами, накатывала сугроб на сугроб, словно помелом обхлистывая стены, занося белым снежным саваном изгороди, двери и окна. Снег, вихрь, стужа облаками налетали словно из какой-то огромной пропасти. Низги не было видно на расстоянии вытянутой руки. Под непрерывное завывание вьюги деревня медленно засыпала, и только в одном небольшом оконце почти занесенной снегом избы чуть-чуть светил огонек, мерцая звездочкой сквозь мрак и метель. От добротных стен крестьянского дома веяло тишиной и уютом. Внутри помещения ощущался застоялый запах зимы и пересохшего мха. В печи чуть слышно потрескивали поленья, на стенах колыхались тени. Хозяин избы, надев на босу ногу короткие, по щиколотку, валенки, не торопясь подошел к оконцу, подышал на слюду и, потерев пальцем лед, глянул одним глазом на улицу. «Вот, поди ж ты, Кеша, да погляди», — раздался его хриплый голос, восхваляющий себя и свои навыки перед старым другом Иннокентием Колодиным. «Ведь все Таганово спит-храпит без задних ног, а я, Михайло Бажутин, кручусь, верчусь, как белка в колесе, славлю своим умением родную обитель. Ты видел, какой мы клуб построили, любо-дорого посмотреть. Все соседи завидуют тепереча, ни у кого нет такого. А кто был старшим по плотницкой части? Михайло Бажутин. Вот так-то куманек, кабы не клин, да не мох, так давно бы и плотник издох. Верно, в народе сказывают про нас умельцев, мастерство не кнут, из рук в руки не перебросишь. С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. Как мастера почитают, так и величают. А меня все почитают с уважением. И Алексей Петрович, и Павел Александрович, и даже новая учительница Татьяна Сергеевна. Кстати, друг сердешный, а ты чага на ночь глядя, в такую непогодь печь без надзора оставил? Смотри, как бы клыкасты супостаты не увели со двора самое дорогое. Глазом моргнуть не успеешь, а ее уж нет. Михайло, дельце у меня к тебе, тайное. Кеша заговорщицки наклонился вперед и, понизив голос до шепота, произнес. Потап давеча сказывал, барин поселок собирается строить на чужой стороне, за 3-9 земель, у далекого моря, океана. Старшим тебя назначил в плотницкую артель, мужиков умелых набирать будешь. Дык верно, сказывал, степенно разгладил бороду хозяин избы. Умей работать, умей и помощников подбирать, умей язык за зубами держать. Балагур, весельчак, сузил глаза. На его переносице появились морщины. Хотя это догадание для всех. Тайна это покамест. Михайло, возьми меня в артель. Ты же знаешь, я топором махать умею. С чего ради, Иннокентий? Мастеровой удивленно посмотрел на Кешу. Борода по колено, а дров не полено. Старый, что малый, а малый, что глупый. Зачем нам в артели сухое весло? Стар гриб, да корень свеж. Хотя какой же я старый, мне еще и 50 нет. Я же на 5 годков моложе Потапа. А у него уже и звание, и уважение, и почет. А я, что, хуже что ли? Он ранее меня обидел, в свое время Владиславу увел. Михайло, ты же знаешь меня. Иннокентий слезно обратился к хозяину дома. Мы же с тобой не один пуд соли съели за работой. Лютая пурга хохотала и плакала за окном, кружила и заметала избу снегом. В небольшой крестьянской печке попискивала, трещало пламя, опробовав новую подачку, отступала, колебалась и разом вспыхивала, охватывала поленья. Жидкий огонек озарился большим ярким пламенем. Он заметался тенями по избе, приподнял низкий потолок помещения, раздвинул тесные стены, озарил темный лик Христа в дальнем углу. Бажутин подвинул лавку, присел и протянул ладони к огню. На широком лице мастерового поигрывали отсветы. Эх, старость не радость, а пришибить некому. Хозяин избы недовольно скорчился. Почесал под рубахой грудь, отвел глаза в сторону. Стар да упрям, ни людям, ни нам. Кеша, да оглянись ты вокруг, погляди по сторонам. Какой с тебя работник? Живем, покашливаем, ходим, похромываем. Да и внук малый у тебя на руках. Какой малый? Ему почитай скоро 8. Взрослый он. Я его свел к тетке родной. Какая-никакая, а ей помощь. Присмотрит, если, что за ней. Не знаю, Иннокентий, упрямился лучший бригадир тагановских плотников. Ты же инструмента нового не знаешь. Да и отдел отошел уже как 2 года назад. Не хочешь, значит, брать? Запоздалый гость заговорил медленно, с хрипотцой. А как же дружба наша, с тобой? Когда это было? Бажутин беспечно махнул рукой. Что было, то сплыло, а былое быльем поросло. Ты мне слово давал. Старец грозно свел седые брови и с размаху громко стукнул кулаком по столу. Вспомни, когда я твою дочку Лизу почти замершей в лесу нашел. Вспомни, как ты места себе не находил, пока моя Матрена вытаскивала ее с того света. Ты говорил, что в долгу будешь. Как же твое слово, Бажутин? А ли ты хочешь, чтобы тебя на всю деревню болтуном считали? Кто без устали болтает, в том толку не бывает. Он ехидно скороговоркой передразнил хозяина избы. Михайло заскрипел зубами, сморщился как от зубной боли. Шумно вздохнув, начал тереть лоб раскинутой пятерней. А, ладно, так и быть. Проигравший недовольно махнул рукой. Верно сказывают. Отвяжись, плохая жизнь, привяжись, хорошая. Твоя взяла, Колодин. Только, не говори потом, что тяжко или здоровьем слаб. Собирайся, завтра с утреца с караваном выходим. Дорога дальняя, вернемся не скоро. Если вообще вернемся, Бажутин закончил фразу про себя. Иннокентий, радостно потерев руки, по-молодецки поднялся из-за стола. Победно крякнул и, деловито натянув на голову шапку, вышел из избы. Уауи, краткая ди, уауи, краткая ди, уауи. Под завывание снежной поземки, гордо подняв голову, Шел по деревне довольный, улыбающийся человек. Метель наотмашь хлестала ему в лицо, обжигала щеки, выбивала слезы на лице. Казалось, что огромная лавина снега засыпает его из бесконечного облака. Сердце счастливца стучало от радости. Он снова, как в старые, былые времена, был юн душой и возвращался в большую, кипучую жизнь. И от этого он был счастлив. Ветер стих, и только глубокие, бескрайние сугробы да крепкий морозец напоминали о кошмаре последних дней. Было еще пасмурно, но сквозь рваные разрывы набухших снегом туч, кое-где уже просматривались лоскуты голубого неба. Два человека в небольших санях, запряженных двумя лошадьми, лихо мчались по широкой дороге, ведущей в сторону Черного леса. Строительство поселка и кадетской школы начнем с отправки на остров небольшой партии мастеровых. Думаю, пока человек 30-40 хватит. Они расчистят и подготовят площадку, соорудят объекты первой необходимости, заготовят стройматериалы и провиант. Если не будет хватать людей, то на первом этапе помогут молодые матросы. Кстати, кто у тебя занимается подбором добровольцев? Михайло Бажутин и Иннокентий Колодин. Они уже 4 дня ездят по ближайшим деревням, нанимают мужиков. Сегодня должны собраться караваном у Черного леса. Считаю, пора отправлять первых строителей. Дело большое, работы много, пусть начинают. Хорошо, но прежде давай посмотрим, кого они там понабрали. Впереди показался длинный обоз, медленно ползущий по дороге. Хлипкие, еле бредущие лошаденки с трудом переставляли ноги. Замерзшие люди в рванье шли пешком вдоль старых, разбитых саней. Громко, будто на базаре, голосили бабы, матюгались мужики, хныкали ребятишки. Лица у исхудалых людей казались мертвенно-серыми. Барские сани обогнали задние повозки. Рязанцев нашел глазами Митрошкина. Вылез из воска, подошел к плотнику. «Михайло, я не понял, ты кого нанял? Мы договаривались, что ты объедешь соседние деревни, наберешь удальцов, умельцев». Странник обвел караван рукою. «А это, что за живые мертвецы? Алексей Петрович, не руби с плеча, не торопи с горяча». Михайло выгнулся в поклоне. «Им-то и есть умельцы. Цельное село. Токма они с семьями. Да, еще девок из соседних деревень докупил немного. А что, я мыслю, такмо, год но не на девок урожайный, девки подоспели добрые, ядреные, работные». Михайло задрал вверх черную бороду, весело оскалил крепкие зубы. Подмигнул одним глазом. «Баба ведь хуже вина, коли пригубил, не остановишься. Да и в поле иногда одна умелая бабенка цельной кобылы стоит». Люди затравленно смотрели на барина. В одной из повозок громко заплакал грудной ребенок. «Бажутин, ты в своем уме? Ача, я смекнул, какой поселок без песенной молодых баб? Никакой. Да и нельзя им оставаться на прежнем месте. Тяглецы они, от монастыря бегут. Беда с ними. Обнищали, изголодовались. Мрут людишки, как мухи с голода. Не в защите, Алексей Петрович, чать спасать их надо. А вы у нас до года. Может быть, покумекаете и чага придумаете, а они уже в благодать отработают. Да и много ли бабам надать? Ну, а мужики с ними, правда, работящие». Крестьяне обступили Рязанцева. Многие бросились на колени, запричитали. «Спаси, благодетель, возьми под свое покровительство». Алексей недоуменно посмотрел на пехоту. «Ну и что мне делать с такими строительницами коммунизма?» Рыжий подросток, осмотрев лукавыми глазами близстоящих молодых работниц, заценил фигуры фас, профиль, задорно загоготал в ответ. Вдоволь насмеявшись, он на полном серьезе произнес: «У меня есть одно предложение, как быстро и недорого набрать мастеров. Кто бы сомневался?» Руководство одобрительно забурчало. «У тебя всегда есть предложение. Давай, рассказывай». 3 дня спустя. Крым. Недалеко от Обкапу. Дворец Азиз-Илшавбея. Поздним вечером, после вечерней молитвы, когда Азиз-Илшавбей уже собирался отойти ко сну, в дверь его покоев робко постучал начальник стражи и доложил об очень срочном и важном деле. Бей недовольно поморщился. Вечно этот Ахмед выберет самое неподходящее время. Наверняка опять заявился с какой-нибудь ерундой, лишь бы только показать свое рвение и услужливость. Азиз накинул халат и вышел в комнату для гостей, шаркая по коврам домашними туфлями без задников, надетыми на босу ногу. Начальник стражи был уже там. Он низко поклонился Илшавбею и начал извиняться, что обеспокоил высокородного господина в неурочное время. «Если мне позволено будет сказать», — осторожно начал Ахмед и тут же умолк. Азиз Илшавбей был молодым человеком 18 лет. Он был высок, строен, черноволос, привлекателен, красив восточным лицом. От его гибкой фигуры исходило впечатление мощи и в то же время легкости. Причем мощь эта не была чисто физической. В карих глазах Беа светился ум. Азиз был просвещенным человеком, обладающий знаниями по многим дисциплинам, полученным от приглашенных учителей из Европы и Турции. «Говори короче, в чем дело?» – мрачно ответил Бей. Глаза Ахмета подобострастно блеснули, руки задрожали от возбуждения. Его бритая восковая голова блестела в свете факела, который держал стоявший за ним стражник. «О, благословенный и величественный! Патруль поймал Уруса перебежчика, и ты решил меня побеспокоить из-за такого пустяка?» Бей сладко зевнул и рассеянно посмотрел на подчиненного. «Опять только зря отнимет время дурацкими россказнями и пустыми домыслами. К сожалению, это уже не в первый раз. Уж слишком хочет выслужиться. О, могучий и великодушный, мускулистый татарин в кожаной безрукавке, надетый на голое тело, упал на колени, поцеловал ковер и тихо, но внятно произнес: «Он очень странный и рассказывает такое, что я решил, вам необходимо его срочно выслушать. Ну, хорошо, всего одну минуту моего драгоценного времени». Азиз принялся разглядывать перстни на пальцах, любуясь, как играет пламя светильников в драгоценных камнях. «Но за это ты будешь наказан. А пока я беседую с неверным, прикажи слугам приготовить мне постель». И пришли двух рабынь помоложе согреть простыни. Ахмед громко хлопнул в ладоши. Неслышно открылась дверь и в зал неуверенно, постоянно оглядываясь, в окружении двух охранников вошел неизвестный в большой, пышной песцовой шубе, одетый на голое тело. Лицо его было красным и потным, на голове была высокая шапка из рыжей лисы. Он неуверенно двинулся в направлении Азиза, запнулся за складку ковра и упал на колени у ног хозяина дворца. Из рук неизвестного выпал вместительный потертый мешок и, глухо стукнувшийся ковер, развязался. Из мешка веером рассыпались, раскатились медные монеты. «О, великий и могучий владыка земли татарской!» — молитвой запел неизвестный по-русски. «Несравненный хан, шах, падишах, султан, король, князь». Странный гость распластался в поклоне рядом с начальником охраны. Выпрямившись, он схватил за основание мешок и стал, как бы ненароком, трясти его, высыпая оттуда деньги. «Дозволь Гришке Молчуну, сколотившему за последнее время небольшое состояние, купить у тебя кусочек землицы у моря, океана бескрайнего, всего несколько десятинок». Прохиндей, наклонившись, гулко ударился головой о ковер. «Хочу построить небольшую деревушку с видом на берег, церквушку поставлю, кузницу, конюшню, разобью садик, огородик, как положено нам православным». Косматый уродец, причитая, пополз на коленях в сторону Бея. «Я заплачу столько, сколько ты попросишь. Что это? Кто это? Кто посмел пустить ко мне в дом умалишенного нечестивца?» Хозяин дворца окинул недобрым взглядом сначала своего слугу, а затем разряженного чужестранца. Сонливость как рукой сняло. Брови на лице Азиза взлетели, плотная кожа на шее сделалась красной. «Как смеешь ты, проклятый Рус, просить у меня такое?» Высородный с трудом от возмущения выговаривал русские слова. «Дозволь купить хотя бы часть прибрежной полоски, хоть несколько аршинчиков», — настойчиво продолжал стонать странный посетитель. Пройдоха снял с шеи толстую цепь, в палец толщиной, с большим серебряным крестом и протянул ее Бею. «Пристань по строю, кораблики буду пущать». «Нет, ну, хотя бы малюсенький кусочек земельки на дюжину локтей, на берегу моря. Лодочку хочу завести, жонку с детишками буду катать». Последняя попытка юродивого. Он вытащил горсть неизвестных монет и дрожащими руками рассыпал их на полу. «Я хорошо заплачу». «Никогда, слуги, в яму его, живо, со змеями». Внезапно Азиза заинтересовал блеск кругляша, докатившегося до его ног. Он поднял блестящую монету. «Ах ты, шайтан!» Золотой испанский дублон засверкал в его руках от огня факела. Глаза татарина загорелись жадным блеском. Он до боли прикусил монету, затем осмотрел ее, причмокнул губами, перевел взгляд на Гришку. «Где, говоришь, раздобыл свое богатство? О, великий!» Глаза хитреца вмиг потемнели и стали какими-то бесноватыми. Большая, зубастая рыбина намертво заглотила наживку. «Не вели казнить. Я знаю место, где золота очень-очень много. Там его столько, что оно не поместится в этом зале. Еще и на улице придется складывать. Я все скажу. Я даже покажу, но только за вознаграждение». «Лжешь, шакал!» — презрительно скривил губы высокородный Бей. «И если это так, то я заставлю тебя пожалеть об этом. Зачем мне лгать?» — наигранно удивился юродивый. Левый глаз хитреца задергался. Кривая ухмылка перекосила его рябое лицо с чахоточными пятнами на впалых щеках. «Я говорю истинную правду. Смотри, что там есть». Гришка достал из-за пояса небольшой слиток золота. «И главное, все это недалеко. Практически у тебя за огородом. Собрано в одном месте. Говори, говори». Азиз сглотнул слюну и поторопил рассказчика. Он нервно начал перебирать зерночеток. «Очень богатый караван из небольшой деревеньки, Таганова, идет тайно, к морю. Большие сундуки с сокровищами, спрятаны в повозках. Много сундуков, тяжелые, с громными замками. Охраны нет ути, бяды не ожидают. В караване одни мужики, лапотники. Бери, чага душа хочет». «Ахмед», — возбужденно вскричал молодой ордынец, после некоторого раздумья. «Да, великий». Начальник стражи услужливо склонился в поклоне. «Сколько с тобой сейчас нукеров? Или ты пришел сюда один?» «Со мной 30 сабель», — воинственно произнес начальник стражи. «Каждый воин вооружен клинком, луком с саадаком о 20 стрелах, за поясом нож. Повелитель, ты только прикажи, и мы перебьем их, как шелудивых собак». Азиз почесал за ухом, раздумывая, стоит ли рискнуть. Конечно, 30 всадников было маловато, чтобы напасть на хорошо охраняемый караван. Алчные мысли змеями извивались в голове высокородного. Но вполне хватит, чтобы ночью внезапно напасть на небольшой обоз, без охраны. Тем более какого-то купчишки, из неизвестной деревни. Пожалуй, нужно попробовать. Вест-Индия. Безымянный остров. Строящийся военный городок. Счастливый. Этот остров походил по всем параметрам на земной Эдем. Бирюзовая гладь воды, в которой видны камни и раковины на 4-метровой глубине. Золотистый пляж, уютная бухта, пальмовые рощицы и заросли апельсиновых и лимонных деревьев. В 200 метрах восточнее того места, где заканчивались пальмы, гряда скал выступает далеко в море. Рыбы здесь много и ловится она прекрасно, были бы только удочки, крючки и желание заняться рыбалкой. Кью-кью-кью. Чайки с громкими, пронзительными криками носятся над прибрежными скалами. Огромные черепахи ворочаются на влажном песке, крабы ползут вдоль линии прибоя. Синеву моря окаймляют полоски белой пены, это ленивые волны разбиваются о золотистый прибрежный песок и серо-зеленые обрывы. В нескольких километрах от берега амфитеатром вздымается горный пейзаж с живописными искрящимися водопадами, склоны до самых вершин природа украсила гирляндами пышной растительности. На открытых местах и вдоль берега в изобилии произрастают кокосовые и банановые пальмы, хлебное дерево, папайя, манго, ананасы. Красивые птицы, с ярким блестящим оперением, порхают между великолепными деревьями, окутанные лианами, нарушая своим пением величественную тишину лесной чащи. В живописной лагуне спокойно расположился уснувший на якоре парусник с убранными парусами. Сейчас, когда море спокойно, лагуна напоминает крупный изумруд безукоризненной формы. Недалеко от пляжа расчищена площадка, на ней установлены 5 больших армейских палаток. Они доверху были наполнены храпом, густым, приглушенным свистом, ровным посапыванием. А чуть вдали, в 300 метрах от лагеря, виднеется строящийся поселок. Делай раз состояние, плохо. Легкая туманная дымка витала над островом и словно вуалью прикрывала последние зеленоватые звезды, таявшие льдинками на небосклоне. Уснувшее море мирно плескало навстречу восходящим лучам солнца. Гребни волн были окрашены в серебристо-сиреневый цвет, а прибрежные пески казались золотыми россыпями, окаймляющими море из чистого золота. «Взвоят подъем!» Голос дневального разорвал сладкую тишину утреннего покоя. «Нет, нет, только не это. Спать, спать, спать!» Азиз Йылшавбей испуганно открывает глаза и видит, что все, что происходило с ним в последние 3 дня, это не сон. Кто-то хлестко и больно бьет его по щекам, дергает за волосы. Пленник взвывает от боли, мотает головой, глаза его яростно сверкают. Дрожь переполняет тело. «Давай, татарчинок, просыпайся и галопом на зарядку. На том свете выспишься, гадина ползучая». Сильные руки огромного звероподобного напарника рывком стаскивают Азиза с постели. Окружающие весело ржут и матерят новичка. «Неверные собаки». Зло скрипит зубами молодой бей, который день выспаться не дают. «Проклятые урус-шайтаны, дайте мне только время, привезут выкуп, а там посмотрим, чья возьмет. Камня на камне от вашей Москвы не оставлю, дотла спалю ваш городишко». Азиз откинул одеяло, вскочил на пол, неумело ударившись коленом о соседнюю кровать. Морщись и ругаясь, он задвинул ноги вместе с портянками в тяжелые кирзовые сапоги и, одетый по форме, раз, Примечание автора. Лысый, в майке, трусах и сапогах, почавкал в сторону выхода. Мотать портянки за 3 дня солдатской неволи он так и не научился. А добрые люди, естественно, не помогли. А зачем? Призывник сунул ноги в сапоги как придется, и вот следующие полчаса для высокородного Бе должны были снова превратиться в кошмар. «Бегом, бегом, что ты телишься, тша поганая!» Азис с трудом уворачивался от затрещин, бежал по тропинке. Худые ножонки высокородного татарина торчали из голенищ, как палки. Копье ему в ухо или дубиной по сапатке, отзывчивые товарищи неустанно подгоняли его сзади тычками, крепкими выражениями и матерками. «Я не хочу так жить, я не могу, копека это, неверные, оставьте меня в покое, я благородный бей, потомок великого Чингисхана», с отдышкой шептал Азис по-татарски, а затем про себя добавлял: «Презренные, вы заплатите мне за все, грязные свиньи, шакалы, собаки, вы все сдохнете под копытами лошадей, что несут моих нукеров, они смешают вас с прахом земным, развеют негодных по ветру». Однополчанам на его угрозы было глубоко наплевать и растереть. Солнце уже поднялось из-за океана и проступало сквозь зеленые тени красным пятном. Топот, хрипы, пыль, подзатыльники, боль, обида, ноющая боль под лопаткой, тяжелые пудовые сапоги, натирающие ноги, навязчивые мысли об отдыхе и прохладе. Ручейки влаги струятся по лицу, текут по спине, смешиваются с пылью, впитываются в одежду, превращая ее в пропитанную потом тряпку. В глазах рябь, губы пересохли, хочется пить. «Бегом, бегом, шире шаг», раздаются команды со всех сторон. «Живее, ребята, шибче, поспешай, держать строй». Передвигаться во время зарядки нужно рваным темпом не менее 3 верст, вдоль моря и через лес. Передвигаться трудно, ноги разъезжаются, проваливаются в колеи и рытвины, либо утопают в шершавом песке. Бежать приходится по каким-то оврагам с высокой, колючей травой, вверх, вниз, подъем-спуск, очень крутой, долгий, нескончаемый подъем. Примерно на полпути Азис выдыхается, выбившийся из сил пленник тащится позади строя, постоянно спотыкается. Для боевых товарищей, бегущих по обе стороны от него, эта легкая пробежка с благородным татарином стала праздником. Они по очереди ловко пинают высокородного по худосочной заднице. Его подбадривают и воодушевляют обидными воплями и оскорбительным свистом. «О, Аллах, уж лучше бы они начали меня пытать и предали смерти, чем заставляют выполнять эти дикие упражнения». Ордынец беспомощно ругается и вскрикивает, всуе вспоминая проклятых урус шайтанов, призывая на их голову небесные и земные кары, самые ужасные болезни и несчастья. После ударов он ускоряется, но ненадолго. И снова удары и вновь обида, затмевающая разум. «Делай 2 состояния, очень плохо. Неужели я могу столько бегать? Я уже давно не чувствую своего тела. Мозоли уже не болят, они просто раздирают ноги на части. Форма, до чего она неудобна, колюча, шероховата и тверда, стискивает все тело. Белье насквозь мокрое от пота. От меня пахнет, как от бешеной собаки. В который раз я преодолеваю полосу препятствий. Надсмотрщики передают меня друг другу по очереди, меняясь каждый час. Почти полдня ползаю по-пластунски, бегаю вокруг стен с пустыми окнами, прыгаю через ямы, подныриваю под перекладины, не вылезаю из земляных окопов, со страхом поглядываю на высоченные щиты, через которые, ухватившись за край, надо снова и снова перелезать. А потом самое страшное, висну на турнике, отводя вперед и назад согнутые в коленях ноги, пытаюсь подтянуться. Ладони горят, тело дрожит, губа прикушена до боли, до крови, не удается. И так круг за кругом. Надзиратель мной недоволен. Очередное наказание. Упор лежа, принять, 30 раз отжаться. На его лице появляется издевательская, пренебрежительная улыбка. «О, великий пророк, сжалься и помоги мне». Татарин нехотя ложится по команде, упирается коленями в землю, начинает кое-как отжиматься, пыхтит и сопит, выплевывая слюни, как загнанный верблюд, из последних сил. «Э, басурманин ягастый, укуси тебя карась!» Его товарищ присел перед несчастным на корточки. «Ты часом белины не объелся, у тебя чё руки отсохли, а нусь-ка быстро исполнять, пока я тебе бока не намял, проклятые гиуры!» Азис с трудом попытался отжаться. «Я не хочу, не могу!» Он крикнул, выполняя очередное упражнение. «Не любишь отжиматься?» Убежденно, нараспев, произносит истязатель. «Не нравится? И мне, брат, не нравилось? Да, вишь, служба, надобна. А у нас русичи в армии, знаешь, как сказывают. Не хочешь, заставим, не можешь, научим. А потом добавляют: бей сову о сосну, аль сосну о сову, все сове, не сосне будет больно. Ну, а коли сдохнешь, собака, похороним с честью, да еще и на радостях честный пирог закатим. Встать, командует его сосед. По что не резво, будем тренироваться. Упор лежа принять, отставить, встать, лечь, лечь. Какого лешего встал, команды подъем не было. Проклятые урусы, вернусь домой, соберу орду в набег и вырежу всех до единого. Ни баб, ни стариков, ни детей никого не пощажу. Пеплом землю покрою, только псы голодные выть будут. Лечь, снова обидный приказ, вот так, лучше будет. Упор лежа принять, делай раз, ниже, ниже, жопу опусти, делай два, раз, раз, я сказал. Татарушка, не тормози, сильный удар с оттягом сапогом в бок. Азис едва удержался, чтобы не вспахать носом песок. Я сказал, делай раз, у, злый день. Еще один сильный удар, в глазах Азиса закружились звезды. Он упал на землю и резко начал хватать ртом воздух. Что шипишь, как гадюка, зубы мешают, добавить, делай три состояния, наверное, хуже уже не бывает. Наконец-то отбой, голова Азиса касается подушки. Слава Аллаху, спать, спать, спать. Глаза закрылись сами собой, заснул мгновенно, касаясь подушки. Темнота резко накрыла мир своим покрывалом. Хочу пошевелиться, поправить неловко заломленную руку, но не могу, нет сил. Резкий удар по лицу от соседа, чья койка стояла напротив. Новобранец проснулся, вздрогнул, сжался от боли и не сразу включился в происходящее. Глаз от сильного удара стал медленно заплывать. «Слухай сюда, татарская морда», — грозно протянул неизвестный. Он оглянулся по сторонам. «Не знаю, как ты попал сюда и сколько заплатил, но помни, я тебя на ремни порежу. Я тебе не дам жизни, ни на этом свете, ни на том. Кровью будешь харкать нехрест, на коленях просить прощения, все равно сдохнешь, собака. Вот, гляди». Он вытянул жилистую руку, показал две наколотые линии. Тут оча отметки. «Я уже свел двух татар в могилушку, а Бог любит троицу. Помни скотинника, ты, третий». Он грубо ощерился. «Как бы тебя ни пасли, я все равно порешу тебя, погонь». В большой спальне, на окне, тенью металось пламя светильника. В комнате пахло миндалевой водой и остывшим дымом. Джафар Йилшавбей задумчиво полулежал на обитой зеленым бархатом широкой тахте. На его мужественном лице, побитом оспой, была видна тревога о единственном сыне, захваченном в полон проклятыми неверными. Ордынец рассеянно сложил листы, исписанные славянской вязью, и, склонив голову, некоторое время смотрел из-под лобья с таким видом, словно что-то глотал горькое. Его мысли были далеко, в глазах родителя стояли слезы. Потом голова его поднялась, и лицо приняло властное, повелевающее выражение, словно в этой комнате были какие-то люди, с которыми он спорил, и зорко, со сдерживаемой неприязнью смотрел на них сквозь тяжелые, почти слепые стены помещения. Но в комнате никого не было. Холеный, в перстнях рукой он взял письмо и в очередной раз его глаза заскользили вдоль строчек. «Селям алейкум, отец, да продлит Аллах твою жизнь на многие годы». Прищуренные глаза Беа при воспоминании о сыне заискрились, потеплели. Он поднес бумагу ко лбу, затем к губам и нежно поцеловал ее. «Отец, прости меня, но сердце мое в тревоге. Я знаю, что первую часть уговора с ненавистным купцом из Таганова ты выполнил, мастеровых в количестве 100 человек для строительства нового поселка отослал. Очень жду и надеюсь на быстрое выполнение второй части договора, после чего я наконец-то снова смогу вернуться в наш дом, поблагодарить Всевышнего, обнять тебя, увидеть родных, поцеловать маму. Гнусное отродье, подлые, трусливые шакалы». Джафар крякнул и засопел, сдерживая рвущуюся из груди ярость. Если бы он мог закричать во всю силу своих легких, он изрыгнул бы самые чудовищные проклятия этим шелудивым собакам. «О, великий пророк, помоги мне, помоги осилить силу урусов. Я буду тебе горячо молиться, научи меня, как поступить». Задали неразрешимую задачку, купить 5 десятков корабелов и чтобы все они были из Москвы. Где я найду таких мастеровых? Их даже захватить в полон невозможно, у, грязные дети шайтана, проклятые собаки. Вы ответите мне за страдания сына, всю кровь выпущу по капле. Это же надо было придумать, невыполнимое требование. Разве могут быть у постылых гюров строители кораблей? Третий месяц я нахожусь в плену у купца из Таганова, на его заброшенном острове, и уже начал немного разбираться, что тут и как. Здесь все время чувствуешь себя в напряжении. Опасность подстерегает на каждом шагу. Жизнь и смерть идут рядом по одной дорожке. Чтобы выжить, приходится ходить как по лезвию ножа. С раннего утра и до позднего вечера меня мучают истязанием под названием «воинская учеба». Учеба, учеба, учеба. Эти урусы просто помешаны на пытках и зверствах. Физические, тактические, строевые, огневые, инженерные, а скоро начнутся и мореходные. Они откуда-то узнали, что я балдырь и мать моя с Чернигова. Примечание автора. Балдырь, сын татарина и русской невольницы. И теперь, по их словам, я просто обязан отдать дань родине. У-у, из чади ада. Дети оспы и горбатых ослов. Бий схватился за рукоять торчавшего за поясом богато украшенного кинжала и стиснул ее так, что побелели суставы пальцев. Он скрипнул зубами и, мешая русские, персидские, татарские ругательства, начал маятником ходить из угла в угол комнаты, угрюмо поглядывая в пол. Проклятая страна, дьявольский народ. Откуда неверные узнали про подробности рождения его любимого сына? Какая еще дань родине? Что за мерзкие выдумки неверных? Сколько еще придется заплатить, чтобы мне вернули сына? Папа, если бы ты знал, как мне тяжело, как мне хочется домой, но больше всего сейчас хочется сладкого, особенно халвы или арабского шербета. Отправь, пожалуйста, побольше сладостей с очередной партией невольников. Несчастный родитель встал и, схватившись за голову, словно в приступе боли, повел рукой по лбу, как бы желая прийти в себя. Презренные гиуры, видит Аллах, пусть будет так, как хочет этот презренный купец. Я найду ему корабелов, я выкуплю любимого сына, чтобы мне этого не стоило, но потом... Он зло усмехнулся в бороду, его бледное лицо потемнело от гнева, а глаза налились кровью. Перекосив от злости рот, он прошипел: «Что ж, придет час, и безумцы пожнут плоды собственной глупости. Они ответят за все страдания, которые перенес мой сын». Глава 9. Огромное, оранжевое светило медленно и неохотно клонилось к горизонту. С острова Счастливой казалось, что чем ниже опускалось оно, тем становится все больше и больше. Расплавленный шар раздувался прямо на глазах. Казалось, еще немного, и солнце взорвется, расплескается по небосводу и океану кипящими, жгучими брызгами. Усиливающийся ветер шелестел большими листьями пальм. Он надувал их словно паруса. Время от времени доносился глухой стук упавшего кокосового ореха. Сухой воздух постепенно напитывался влагой, холодел. Вечерний закат нес запах моря, рыбы, водорослей. Соленый и мокрый, он лишь слегка, незримо, вплетался в упругую влажность ветра, и все-таки от него, от этого легкого и горького привкуса, немного опьяняло и кружило голову. Слова незнакомой песни задорно разносились по округе, с высокой, одиноко стоявшей возле большой строительной площадки пальмы. Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет как нет, а мы монтажники-высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Недалеко от поющего дерева собралась группа бывших рабов, неделю назад доставленных на остров в обмен на свободу татарского принца Азиса. Люди непонимающе переглядывались, чесали затылки, соображали, зачем их собрали после ужина, недалеко от этого, без перерыва поющего дерева. Так, козлятушки, ребятушки, слухай сюды, начал неизвестный суховатый дедок. Одет старец был по последней моде, короткие, до колен, тропические брюки, примечание автора, называемые на острове странным заморским словом шорты, белую рубашку и выцветшую панамку, напяленную на загорелую лысину. Братцы, нынче у нас 18-е, бывший почетный кобыловодитель, ныне заслуженный высокого звания в Тарпампих Потап важно подоил седую козлиную бороду, хитро прищурился и вопросительно осмотрел окружающих. «А это значит, что, что, что, Чавось?» Эхом понеслось непонимание среди зарождающегося карибского пролетариата. «Чавось?» — передразнил старец. «Итить, колотить веником по бане. Это значится, ваша бригада, последняя, которая не получила аванс. Вы по что баламуты антихристовый порядок не блюдете? У нас, все трудяги получают аванс с 15 по 18 число. Сегодня 18-е, треба получить. А, что это, задери лещ местную рыбу за животину, за оказия такая. Аванс, переспросил костистый, похожий на Кощея Бессмертного, мужичок, тряся кудлатой головой. Девок, что ля приведут, али кормить вкусней будут? Кто-то из толпы начал весело зубоскалить. Мужики по-доброму засмеялись. Али еще какая богохульная запланирована, тут ведь у вас, куда ни плюнь, во всех местах непонятки творятся, Прости, Господи, грешную душу за срамные слова. Э-э-э, деревня, на заборе лапти худые. Дедок пошамкал беззубым ртом, матюкнулся. Чертово семя, молодо зелено, ума не нажито. Пороть вас надо вожжами на конюшне, а не девок водить. Сказываю, оплату вам положено выдать, за работу. Оплату, деньгами. Толпа сразу в едином порыве начала приближаться к говорившему. Пресвятая Богородица, владычица милосердная, вот, так диво, штаны на ветер, вытащили людишек из неволи, кормит, поет, одежку выдали, да еще и платить собираются. Воистину, тагановский купчина из ума выжил, тощий выкатил от удивления глаза и зарядил скороговоркой. Умом богатеев не понять, чудят, что на гуслях играют. Да погодь, ты уже, балдастая росовая, резко перебили Лохматова. Поскольку сказываешь, платить будут, ну, ребята, финансовый распорядитель кредитов смущенно начал оправдываться. Ваша бригада на острове всего, ничего, неделю. Работа пока у вас самая простая, уборка мусора, расчистка площадки, принеси, подай, поддержи. Бригадира вы пока мест не выбрали, поэтому, всего 5 гривенников, алтын, да 3 денежки. Ничего себе, мужики радостно забубнили, мать честная. Растут твою лихоманку налево, вот это сумища, а во, толпа как море заволновалась, это, что, на всех, а делить-то как будем, почему на всех, счетовод-бухгалтер удивленно посмотрел на трудяг, каждому, каждому, в едином порыве произнесли 20 луженых глоток, на площадке на целую минуту, смолкли разговоры, даже пальма онемела от удивления, взяла паузу, в наступившей тишине казалось было слышно, как скрипят мозги, осознавая величину цифры и решая, что теперь делать с такими деньжищами. Это же, ча получается, потлатый заводила начал загибать в уме пальцы. Я не знамо как, не ведая, что делая, бегая без дури, как волк по острову, за неделю на цельную корову заработал. Каку корову, акстис богохульный, этого почитай на хорошего коня хватит, да еще на сошку с инструментом, да еще на пару топоров. Постойте, постойте, братцы, никак не мог успокоиться Лохматый, это же чава получается, а если цельную телегу хомутов купить да теленка, да подарков любавушке, али в кабак загудеть, да недельки на две, а скалича вы хотели? Бухгалтер от конюшни по-прежнему не понимал недоумения трудового народа, вы же отработали всего седмицу, за 7 дней получаете, матерь божия, тощий от удивления засунул руки в свои длинные волосы и начал чесать голову. Так, это ча, всего еще и за неделю, с другой стороны поющие дерево, на штабелях досок, на каких-то тюках, ящиках, бревнах, просто на песке в самых живописных позах сидели и лежали рабочие из бригады, которая появилась на острове раньше остальных. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Странная пальма не хотела успокаиваться. Дневная жара спала и заходящее солнце мягко пригревало тела отработавших целый день на стройке людей. Они, развалившись, задумчиво смотрели на волнующееся вдали море, на пенные волны, идущие вдоль берега справа налево, закручивающиеся в гигантский коловорот. Вдали из-за скал показался парусник с оранжевым флагом, сопровождаемый легким попутным ветром. Корабль грациозно и плавно вошел в живописную бухту. Никола, один из мужиков, длинный и сухой, как жердь, с серыми бесстрастными глазами, перевел взгляд с парусника на друга. «С деньгами-то чага будешь делать, когда закончим работу? Земельки себе подкуплю, лошаденку еще одну, домишко перестрою, дочерям на приданное соберу. А ты, Афонька, каменную лавку поставлю на Москве, торговать начну, а там и до гостиной сотни недолго. А ты, Митрич», друзья обратились к старшему группы. «По что язык прикусил, куда деньжища девать будешь? Чай также лавку купишь, ты же в прошлом купец, али еще, каким прибыльным делом займешься? Нет, други, я ничего покупать не стану. Че это вдруг, ты же больше всех лямку рвешь, и денег уже больше всех заработал. Куда же ты с ними, а никуда? Здесь, а, на во все хочу корни пустить. Как это, здесь, а, да мыслимо ли сие, чегось, тут, в глухомане делать? Эх, вы, лапотники, лишаки дремучие, нечто не понимаете?» Бригадир передразнил работников. «Землица, домишка, лавка, тут ича надо оставаться, оглядитесь, зело вольготно здесь, земля благодатная, только бы жить да жить, все растет, цветет, к солнышку тянется, зимы не бывает, море, теплое, а, сколько рыбы, зверья, чует мое сердце, не случайно тогановский купец вцепился, словно клещ в этот кусок земли. Не случайно ратников гоняет до седьмого пота. Чую, не стойбище собрался возводить, а большой укрепленный поселок. А могит со временем и город заложит. Да с чего ты взял? Глухо, как в бочку, хохотнул сосед, что сидел рядом. А с того, что давеча мужики с соседних бригад сказывали, парк для отдыха в чаще начали разбивать, порт закладывают, на строительство маяка камни повезли. Иван людишек, с каждым днем все более и более нагоняют. Оглянитесь вокруг, тут у него, похоже, стройка на годы затянется, если не на десятилетия. Ну, а ты-то, причем, старший в группе медленно приподнялся, расправил плечи, вдохнул полной грудью свежий морской воздух, выдохнул. На несколько секунд задумчиво посмотрел в сторону заходящего солнца. А при том, что я здесь хочу иметь землю, дом, семью и каменную лавку. Вот, как-то так, краснобаиш, сосед задумчиво почесал в густой черной бороде. Почитай, и я так хочу. Громкий лошадиный смех стоял над утоптанной, подготовленной для танцев поляне. Смеялись все, бойцы, с которыми проводилось обучение, зеваки, привлеченные громким хохотом, и прибежавшие посмотреть, чего это здесь такое веселое происходит. Люди всхлипывали, хрюкали, охали-яхали, вытирали слезы, заражаясь весельем друг от друга. Чуть в стороне звонко смеялись два десятка молодых барышень, приглашенных на сие таинство в качестве наблюдательниц. Они зорко кидали насмешливые взгляды в сторону молодых парней. Месье Анри Базиль, утонченная натура, репетитор и духовный наставник капитана Хилли, в белоснежной рубашке с кружевными воротником и манжетами, заправленной в обтягивающее тело трико, в длинном парике, не спадающем почти до самого пояса, весь украшенный кучей бантов, ленточек, рюшечек, стоял рядом с манекеном, одетым в простую пятнистую солдатскую форму, и на личном примере показывал ему и забитой крестьянской северной своре дикарей, коноваль, как надо правильно проявлять себя в танце в высшем свете. «Месье, мадам, ву мё компрёны?» Важно продолжил рассказ о красоте танца воспитатель ирландца. «Учиться настоящий танец нужно многие, долгий год. Это очень трудный и длительный занятий. Больше всего в танец нужно уделять внимание поклон. Все танцор при дворе его величества. Алёрну, тра-ля-ля, дёплю гран. Долго репетировать, делать красиво требьен поклон. Они, согласно правильный этикет, придают свой поклон большое чувство, переживаний, шарман. Пример, так, один нога повернуть, а другой чуть назад, но соединить колень. Руки, принимать первую позицию. Рука в положении будто держать кольцо, опустить чуть ниже пупка, другая над голова, и немного вперед, чтобы вы могли ее смотреть. Рука вверх также должна держать колечко. Вот так, тра-ля-ля. И далее надо делать несколько шажок, прыжок, скольжений. И в конце все завершать оп-ля-ля дюмьё. Глубокий поклон, реверанс. Народ, окруживший учителя танцев и светских манер, согнулся в очередном приступе хохота. В защиту преподавателя на середину поляны вышел красный от смеха пехота. Видите, глупый коноваль, все просто. Павел набрал в грудь воздуха, отдышался, а затем произнес. А вы боялись? На самом деле нет ничего страшного в этих дерганьях ногами, руками и всем остальным телом под названием танцы. Высшее военное командование тагановских дружинников подняло руки вверх и начало хлопать. Поаплодируем учителю за проведенный показ и поучительную беседу. Скажем спасибо его мастерству. А теперь по росту, в одну шеренгу, становись. Парни споро построились, выполняя приказ. Конопатый командир тут же повернулся в сторону ничего не подозревающих представительниц прекрасного пола и громко гаркнул. А ну, девоньки, поднялись и построились в одну линию напротив ребят. Быстро. В его голосе прорезался металл. Глаза рыжего бесенка хитро заблестели. Чего на меня смотрите? Вам говорю, живо построились. Носочки выровнять. Пяточки вместе. Грудь колесом. Ровнее. Подбородочек выше. Смирно. Замри. Глаза закрывать не нужно. Женщины худо, бедно. Как попало, явно нарушая время, заложенное на построение по уставу, минуты через три, а то и через все пять, наконец-то построились в линию. Орлы. Торжественно произнес затейник Балагур-новатор, а также орлицы. Руководство поддержало меня и приняло важное решение. С сегодняшнего дня вводим новую форму отдыха для жителей острова – танцы. Теперь каждый боец самолично сможет научиться танцевать одну даму, а затем в свободное от занятий время обучит танцевать других понравившихся ему молодых особ. Если кому непонятно, то это приказ, он не обсуждается. Ясно? «Так точно», – недовольно раздалось в ответ. Тогда взяли за руку стоящую напротив себя партнершу, разошлись по поляне с интервалом 1,5–2 метра, повернулись друг к другу лицом. «Очень хорошо», – взяли избранницу одной рукой за руку, вторую положили ей на талию. «Наталью я сказал, а не на задницу». Девчата таким же образом приобняли парней. Далее Пашка подошел к свободной девушке, осторожно притянул к себе. «Показываю». Легонько, аккуратно и не спеша начинаем двигаться и кружить по кругу. Выполняем упражнение все вместе, одновременно на счет. Раз, два, три, четыре. «Вот, так, понятно?» Я спрашиваю. «Ясно, так точно», отозвались бойцы. «Ясно. Вместе со мной, на счет, репетицию начинай. Раз, два, ой, не напрягаться, выпрямить колени, ой, ой, плечи развернуть, живот подобрать, три, четыре, голову выше, раз, два, смотреть прямо перед собой, можно в глаза партнершам, улыбаемся, три, четыре, Черкашин, сделай морду попроще, не медведя обнимаешь, Господи милосердный, страсти-то какие, поры наступая друг другу на ноги, сталкиваясь, ударяясь локтями, плечами, спиной с соседними парами, неуклюже кружили по поляне. Через 5 минут общего пыхтения, ойканья, айканья, стенания и возмущений раздалась новая команда. «Хорошо, теперь делаем то же самое, но только под музыку». Из динамиков проигрывателя, расположенного неподалеку, зазвучала медленная, незнакомая, но берущая за душу композиция. Ромашки спрятались, поникли лютики. Когда застыла я от горьких слов: «Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь». Гришка, Ась, Нась, полноватый, с толстым добродушным лицом прохожий передразнил Лопоухова, взъерошенного друга. «Куды спяшешь, голубь сизокрылый, на куды кину гору, а вообще, не твое дело, иду куды нать, а как вернешься оттиль куда нать, пойдешь вечером картинки глядеть, сказывают, опять показ будет». Примечание автора. Название картинки на острове получил вечерний сеанс показа одного или нескольких диафильмов. Вот уже неделю как, на небольшом экране, начали вечерний показ детских сказок на кинопленке из фильмоскопа. Специально обученный киномеханик крутил ручку аппарата и громко читал для всех текст сказки. Успех нового культурного начинания был ошеломляющий. Люди задолго до начала сеанса занимали места и ждали, ждали, ждали, когда стемнеет и начнется вечерний показ. «Ух ты, конечно, пойду». Сразу же загорелся желанием новоявленный киноман. «Интересно, про чё нони картинки будут? Конёк Горбунёк или Маша и три медведя? Не ведаю, но ходят слухи, что сегодня что-то новое покажут». «Новое?» Собеседник недовольно сморщил нос, почесал затылок. «Я бы старое поглядел, Конёк Горбунёк, например. Уже дюжи там царевна красиво нарисована. И кажут, картинки долго. Да ладно тебе. Пошли, давай». Я вместо ужина бегал к экрану. Там новый большой холст натянули, раза в 3 более, чем был ранее. Какие-то большие черные коробки поставили у экрана, и еще лавочки сколотили для сидения. Да, ну, ух, дюже интересно. Чай опять конька, Горбунька покажут. Али еще чего про принцесс, там, или королев всяких. Пошли скороче места занимать. В начале киносеанса, в новом кинозале, было все как всегда. Долго ждали, пока свечерило. Затем в полумраке появился свет на холсте. В этот раз он шел из другого места. Холст быстро окрасился в насыщенно синий. На его фоне возникли непонятные, размытые буквы. Они начали дрожать. Внезапно, из черных коробок, заиграла музыка. Затем изображение настроилось, а потом, перед зрителями совершенно отчетливо, как будто они были там всегда, возникли старые ворота с охранниками в кольчугах, стоящими у входа. Живые, настоящие воины открыли ворота, из них вышла старушка с клюкой. И вдруг, этого никто не ожидал, старушка прищурилась, посмотрела на присутствующих и сама, а не чтец, сама громко заговорила.